Глава третья. Дверь скрипнула, и в дом вошел Коля. Его шаги были тяжелыми, но уверенными. Он не спешил, словно знал, что его ждут. Петька, который до этого сидел на полу, встрепенулся и издал возмущенный клёкот. Его перья распушились, а глаза сверкнули. Он явно не был рад появлению Коли. Я подхватила петуха и, обойдя гостя, выпустила птицу на улицу. Дверь захлопнулась с тихим щелчком, и в светёлке стало чуть спокойнее. «Садись», – я кивнула в сторону стола. «Проголодался, наверное». Коля медленно поднял на меня взгляд. Его лицо было серьезным, но в глазах мелькнула тень интереса. Он подошел к умывальнику, наклонился к крану, и вода с шумом потекла. Снял с гвоздика полотенце и вытер руки. Его движения были размеренными, словно он пытался успокоиться. Когда он закончил, то вытер лицо и повесил полотенце обратно. Пройдя к столу, парень сел напротив меня. Его взгляд задержался на моих руках, которые лежали на столе, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Сейчас он не выглядел уставшим, словно где-то взял свежие силы, но в его глазах было что-то еще чужое, чужеродное. Я взяла чайник, чтобы разлить по кружкам горячий чай. Коля взял ломоть хлеба, положил сверху тонкие ломтики копченого мяса, щедро добавил кусок сыра и, словно опытный кулинар, аккуратно свернул бутерброд. Он сделал первый укус, и я заметила, как его губы слегка искривились в улыбке. Он ел с таким аппетитом, будто давно не видел нормальной еды. Я аккуратно отломила кусочек белого хлеба и, запивая его горячим чаем, наблюдала за парнем. Его движения были размеренными, но в них чувствовалась скрытая энергия. Я заметила, как его зрачки снова потемнели, словно он погрузился в свои мысли. Что-то странное действительно происходило с Колей. Его поведение менялось, как будто в нем жили два разных человека. То он казался неуклюжим и немного наивным деревенским парнем, то вдруг проявлял неожиданную уверенность и осмысленность в действиях. Его манеры становились более изысканными, а взгляд – глубоким и проницательным. Я решила, что мне нужно лучше понять, что происходит с этим парнем, наблюдать за ним, не показывая своего интереса, чтобы не спугнуть. Возможно, его изменения связаны с чем-то, о чем он сам не знает. Или же это просто игра, которую он ведет, и мне стоит быть осторожной. «Много земли еще осталось расчистить?» – спросила я, глядя на Колю. «Полосу с кустами я закончил», – ответил он, наконец, подняв глаза и вытирая губы рукавом рубахи. Опять это нарочитое отсутствие манер. «Что-то еще надо?» «Сейчас глянем. Казначей приходил, обещал помочь с новым сараем, баней и забором», – продолжила я, стараясь не выдать своего разочарования. Коля хмыкнул, не переставая жевать. В его глазах мелькнула тень насмешки, но он быстро спрятал ее за очередным глотком чая. «Это вряд ли. Казна пуста. Его Величество все на украшения, одежду, коней потратил», – сказал он, бросив на меня взгляд, полный сарказма. «Разве не знаешь?» Я нахмурилась, но ничего не ответила. «Доедай, потом посмотрим, что ты сделать успел, и решим, что дальше. Там еще сад явно заброшенный». Коля кивнул, быстро доел, залпом выпил чашку чая и встал из-за стола. Мы вышли из дома. Я направилась к сараю, который находился в дальнем конце двора. Дорога к нему шла мимо остатков калитки в заборе. Когда-то это была крепкая деревянная конструкция, но теперь от нее остались лишь ржавые петли и несколько досок, которые даже не пытались прикрывать дыру. Я вышла за калитку и огляделась. Перед моими глазами предстала широкая полоса земли, которую я недавно очищала от сорняков. Теперь она была на 2 метра шире, чем я ее оставляла. На расчищенной территории лежала огромная куча сорняков. Я заметила, что некоторые из них уже начали подсыхать. Подошла ближе и увидела, как радостно копошатся в земле куры. Они осмелились выйти из своего загона и теперь активно выискивали семена и насекомых. Их перья блестели на солнце, а кудахтать они стали еще громче. «Высохнет. Надо сжечь эту кучу», – пробормотала себе под нос. Я не стала спрашивать у Коли, когда он успел столько сделать. Я не видела ничего полезного среди этих сорняков, значит, все точно сделано правильно. Развернулась в другую сторону и пошла к саду. Тропинка была едва видна, словно по ней давно не ходили, и это опять наталкивало на размышления. Вдали слышался тихий шелест ветра, который, казалось, пытался что-то рассказать, но не мог подобрать слов. Почему прежняя хозяйка так все забросила? Я шла по тропинке, пытаясь найти ответ. Она петляла между деревьями, и в ее тени прятались заросли малины и черники. Я заметила, что некоторые кусты были сломаны, а другие, наоборот, выросли слишком высокими и почти закрывали солнечные лучи. У меня была только одна догадка. Прежняя хозяйка постарела и едва передвигалась по двору. Все остальное ее уже не волновало. «Как ты говоришь, называется моя должность?» Остановилась я и развернулась, чтобы посмотреть на Колю. Он все время шел за мной, а сейчас стоял рядом, сжимая в руках старую косу. Его лицо было задумчивым, но он старался не показывать своего удивления. «Королевская птичница», – ответил он наконец. «А сколько мне лет?» – решила узнать свой возраст. «Кто же знает. Птичница жила еще до того, как здесь поселились люди». Его голос звучал странно, словно он сам не верил в то, что говорил. «Так, что тут делать?» Опять отупел Коля. «Нужно выкосить дорожку и между деревьями». Я решила сменить тему, чтобы не думать о том, что он сказал. «Начинай. Я пока посмотрю, что здесь есть полезного». Я пошла дальше, стараясь не обращать внимания на странный разговор. Трава под ногами была мягкой и зеленой и манила своей свежестью. Она точно пригодится на сено. Сад был не старым, но деревья уже значительно выросли. Их ветви раскинулись над дорожками, создавая естественную тень. Листья переливались на солнце всеми оттенками зеленого, от светлого до глубокого изумрудного. Некоторые деревья цветали, их лепестки осыпались на землю, создавая мягкий ковер под ногами. На других деревьях виднелись завязи, маленькие зеленые шарики, которые вскоре превратятся в сочные плоды. Я шла по одной из дорожек и замечала, как сад меняется от одного дерева к другому. На одних деревьях уже виднелись спелые яблоки, их румяные бока блестели на солнце, как будто приглашая меня попробовать их. На других деревьях висели сочные вишни, их кисло-сладкий аромат разносился по всему саду. Я даже заметила несколько знакомых мне плодов, которые выглядели как маленькие оранжевые шарики с тонкой кожурой. Мандарины, что ли? Но самое удивительное было то, что сад казался разделенным на несколько секторов, каждый из которых словно жил в своем времени года. Я только что шла по цветущему саду, наслаждаясь ароматом цветов и свежестью воздуха, а теперь я шла мимо деревьев с завязями, а затем и мимо тех, на которых уже висели спелые фрукты. Это было похоже на путешествие во времени, где каждый шаг открывал передо мной новый этап жизни сада. Среди всего этого зеленого великолепия я увидела нечто выделяющееся. «Ничего не смущает?» Я с возмущением уставилась на его величество, который с удовольствием ел мою черешню. «Милая!» – обрадовался Мигель и, оторвавшись от сочной черешни, поспешил ко мне с распростертыми объятиями. «Я безумно скучал». Его губы были в соке, и я представила, как он ел мою черешню. «Где мой новый сарай, баня, колодец и забор?» Я уперла руки в бока и грозно посмотрела на его величество. Тот замер, опустил руки и виновато пожал плечами. «Тут как бы нет ресурсов», – сказал он, виновато опустив взгляд. «Но есть хорошая новость. По осени принесут подати, и я обещаю отремонтировать забор. А если выйдешь за меня замуж, то в качестве приданного подарю коня. Правда, он немного хромает, но зато верный». «Вот это прям щедро», – пробормотала я, оценивая короля взглядом. Его новый костюм сиял, как утреннее солнце, и я невольно задумалась о его стоимости. «А пиджачок дашь поносить?» – добавила я с хитрой улыбкой, надеясь, что это хоть немного смягчит его. «Он новый», – возмутился Мигель, его щеки вспыхнули от гнева. «Давай дам из старой коллекции. Нет, два. Мне для любимой ничего не жалко». Он гордо расправил плечи, демонстрируя свою щедрость. «И коня сразу до свадьбы!» Начала торговаться я, понимая, что это моя единственная возможность получить хоть что-то. «А ты согласна выйти за меня замуж?» Мигель вдруг резко замолчал. Его голос дрогнул, а глаза расширились от неожиданности. Он даже закашлялся, подавившись косточкой черешни, которую успел сорвать с ближайшего дерева. По осени», – кивнула я, стараясь сохранить невозмутимость, хотя внутри меня бушевал целый ураган эмоций. Я скрестила пальцы за спиной, надеясь, что боги услышат мои слова. «А поцелуй для скрепления чувств?» Его величество внезапно ожил, его глаза засияли, а руки раскинулись в приглашающем жесте. Он направился ко мне, словно танцуя на месте. «Только после свадьбы». Я попыталась остановить его, но голос предательски дрогнул. «Так долго». Он надулся, как ребенок, обиженный отказом. «Я, между прочим, как все молодые драконы, горяч и не желаю хранить верность до супружества». «Горяч, говоришь?» Я прищурилась, пытаясь сдержать раздражение. «За каждую измену еще по пиджачку или украшение какое-нибудь». Выдвинула свои условия, надеясь, что это охладит его пыл. «Как скажешь, любимая». Мигель неожиданно улыбнулся. Его глаза засияли еще ярче. «Так я пойду подарки готовить». Он развернулся и направился к выходу из сада легкой и уверенной походкой. «Вали и не шастай по моему саду!» – крикнула ему вслед, стараясь скрыть свое волнение. Подождала, пока он скроется из виду, и тихо добавила. «Беги, дракоша!» – хмыкнула, чувствуя, как напряжение внутри меня немного спадает. «Что ж, пусть несет свои подарочки. Продам их и получу денежки на ремонт сарая. А сейчас надо срочно снять урожай, пока этот воришка не вернулся». «Что, правда за его величество замуж пойдете?» Рядом словно черт из табакерки выскочил Коля. Я вздрогнула и отпрянула, хватаясь за грудь. Сердце колотилось, как бешеное, дыхание сбилось. «Ты что, совсем с ума сошел?» – прошипела я, стараясь унять дрожь в голосе. «Не твоего ума дело. Пришел помогать – помогай, а не лезь со своими вопросами». Коля, нахмурившись, скрестил руки на груди и прислонился к дереву. Его глаза, обычно живые и веселые, сейчас смотрели на меня с вызовом. «Да ладно», – протянул он, лениво потягиваясь. «Просто интересно». Я стиснула зубы, стараясь не сорваться. Это было последнее, о чем я хотела сейчас говорить. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь», – отрезала я. «И хватит уже стоять тут. Всю траву в саду надо скосить, пока солнце не село». Коля недовольно вздохнул, но все же взялся за косу, стоявшую рядом у дерева. «Ладно, ладно», – пробормотал он. «Но имей в виду, я все равно не поверю, что ты выйдешь за этого, его величество». Я закатила глаза, но промолчала. Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы работал и не мешал. Поспешила в дом за посудой для черешни и яблок, а еще, кажется, сливы. В сенях нашла чистое ведро, корзинку и глубокую миску. Вдруг замерла, вспомнив, что не знаю, что делать с этими фруктами. Сушить? Варенье? Но в доме я не видела сахара. «А подвал у меня есть?» – произнесла вслух, чувствуя себя немного растерянной. Петух, дремавший под крыльцом, заквахтал и, встряхиваясь, выбрался на свет. Его перья блестели, а глаза казались мудрыми и понимающими. Он важно прошел через сени, остановился у двери и посмотрел на меня, словно ожидая чего-то. «Открыть дверь?» – спросила я, не найдя ничего лучше. Петух клюнул дверь. Потом снова посмотрел на меня, будто проверяя, поняла ли я его намек. Его крылья слегка дрогнули, а хвост приподнялся, словно он готовился к чему-то важному.